Ночь, норд-ост, рев солдат. Ночь, норд-ост, рев солдат, рев волн, разгромили винный склад, вдоль стен по канавам драгоценный поток, и кровавая в нем пляшет луна, ошалелые столбы тополей, ошалелое в ночи пенье птиц, царский памятник вчерашний пуст, и над памятником царским ночь. Гавань пьет, казармы пьют, мир наш, наше в княжеских подвалах вино, целый город, топоча как бык, в мутной луже припадая, пьет, в винном облаке луна, кто здесь, будь товарищем, красотка, пей, а по городу веселый слух, где-то двое потонули в вине.